Дарья Закревская. Спасение кошарого русала. Нежить совсем отбилась от рук. Увели у короля магический перстень. Раздался из-за закрытой двери сосредоточенный голос Ронта. Это, разумеется, держит в секрете. Необходимо найти преступника. Хмыкнув, я собралась идти дальше. После выпуска из академии брат поступил на королевскую тайную службу и мог часами рассказывать про свои успехи. «Что требуется от меня?» Прозвучал низкий хрипловатый голос Арика. Я остановилась. Арика я знала с детства. Младший друг Ронта часто бывал у нас в гостях, привнося в мои выходные радость и смятение. В 12 лет я бесстыдно каталась на широкой спине дракона. В 14 неумело флиртовала, а в 16 Ронт окончил учебу и поступил в сыск. Совместные ужины стали редкостью. Да и на тех дракон не обращал на меня внимания. Это бесило. Златоглазый Арьек частенько мне снился, и сны эти были далеко не самые приличные. Мое поступление в академию ничего не изменило. Младшие и старшие курсы не пересекались, а во время редких встреч в коридоре или библиотеке Арьек лишь сухо здоровался и возвращался к своим делам. Что же брату нужно от дракона? По одной из наводок вор скрывается в академии. Поищи там, поспрашивай. Только осторожно, чтобы преступника раньше времени не спугнуть. Дракон взволнованно вздохнул. Я знала, как Арьек мечтает попасть в королевский сыск. «Может, Луизу тебе в помощники дать?» Я навострила уши. Фантазия рисовала картинки совместного расследования, перетекающего в бурный роман. «Нет», — резко прошипел Арьек. «Первокурсница-артефакторка только под ногами будет мешаться. Сам справлюсь». «Ах ты, гад чешуйчатый! Чем я тебе не угодила?» Решив непременно отомстить дракону и первой найти преступника, я продолжила подслушивать. «Кто перстень-то украл? Пикси расшалились?» «Да если бы! Русал утащил, а все водоемы разве обыщешь? Наводок куча, ресурсов мало. Так вот это...» Послышались характерные для заклинаний щелчки. «Чтобы ты мог русалов видеть, они же только с противоположным полом общаются. Воришку зовут Киаш». «Киаш? Кошаров русал, что же ты натворил?» За ужином Арьек шутил и очаровательно улыбался. Брат травил сыскные байки, родители расспрашивали про учебу. Дед бубнил, что артефакторка в семье, то бишь я, позор фамилии. В общем, вечер семейства Рейгальди протекал стандартно. Кое-как, высидев ужин, я спешно попрощалась с семьей и рванула через портал в академию. Арьек, к моему неудовольствию, отправился со мной. В любой другой день я была бы счастлива, но сегодня спешила вправлять мозги спятившему русалу. Однако пришлось поиграть в паиньку и позволить довести себя до комнаты. Дождавшись отбоя, я выскользнула из общаги секретным ходом. Тропинки в магическом лесу путались, и к вонючему болоту я прибежала уставшая и разозленная. «Киаш! Киаш!» — орала я, наплевав на то, что приличные студенты в это время спят. Ну, разве только некроманты экспериментируют на кладбище, но их-то приличными и язык назвать не повернется. «Киаш, вылезай давай!» Болотная рябь покрылась пузырьками, и из-под воды показалась волосатая голова. «Чего тебе? Такая ночка у меня. С русалкой познакомился, красивущей. Уже в нору мою собирались, ну капец ты, не вовремя!» Я скептически глянула на Киаша, пытавшего забраться на высокий камень. Камень был скользкий, Киаш нелепо соскальзывал, взмахивал руками и поднимал веер брызг. Обычно русалы грациозны и прекрасны, сложены атлетически и голос имеют чарующий. Словом, почти сирены. Только в человека не превращаются и рыбой тухлой воняют. Киаш же был страшный, с квадратным лицом и массивным подбородком, глазами разного размера и вечно всклокоченными волосами. Толстенький, с большим выпирающим животом и коротким хвостом, раза в полтора ниже любого другого русала. Хриплый, трескучий голос резал уши, а уж когда русал пытался петь, рыба всплывала кверху брюхом. Прабабку его обольстил лесной тролль, и миллионы лет эволюции и идеальных генов пошли на смарку. «Но чего тебе, Лу?» «Мне чего?» — возмутилась я. «Ты у короля перстень стащил и думал, не узнают!» Русал побледнел. «Как ты вообще его украсть решился у короля?» «Да это все твое заклинание. Помнишь, ты на мне отрабатывала чары желаний? Кто же знал, что мое желание — королевский перстень?» «Я не помню. Никак крал, никак домой добирался. В руках кольцо, в голове пусто. Спрятал его и забыл, думал, пронесет. Вот же кошар! Следствием занимается мой брат, ему уже известно и твое имя, и то, что в академии скрываешься. Русал мелко затрясся. Луизочка, милая, помоги! Нужно задержать твоего брата, хоть на пару денечков. Брат Арьека к делу привлек, дракон тебя тоже будет искать. И дракона твоего задержать надо, нахмурился Киаш. Да не мой он, чучело ты морское. Как спасать тебя будем? Ты зря, что ли, на артефактора учишься. Артефакт создадим. Голос мага называется. Направленность точечная, на одного человека. Работает на любом расстоянии, действует двое суток. Позволяет нашептывать нужные мысли, которые жертва воспринимает как свои. Отчеканил русал, словно лекцию зачитывал. Что-то не припомню я такого артефакта в списке разрешенных. Русал ухмыльнулся. Ты его и в запрещенных не найдешь. Формула давно потеряна, а я сохранил. Ингредиенты для артефакта я собрала быстро, а вот формула была заковыристой. С таким тонким магическим плетением мне еще не приходилось сталкиваться. Пока я разбиралась с инструкциями, Киаш лепил фигурку из глины и отборно матерился, поминая свою тяжелую русалочью жизнь. Закончив плетение, я направила его на вылепленное русалом ухо. «Теперь аккуратнее», — зашептал Киаш. «Читай заклинание и думай о Ронте». Я честно пыталась представить брата, но в голову упорно лез дракон. Высокий и широкоплечий, и почему-то обнаженный. «О Ронте! Думай о Ронте!» Будто почувствовав, что мои мысли где-то далеко, повторил Киаш. После произнесенного мной заклинания ухо задымилось. Русал нырнул в воду, я заорала. Глина прилипла к руке, разогреваясь все сильнее. Ухо вспыхнуло золотым пламенем и исчезло. Увидев, что опасность миновала, Киаш выбрался на берег. «Каким цветом горело?» — деловито поинтересовался он. «Золотым». Я с трудом приходила в себя. «Хм, вроде белым должно. Впрочем, ухо исчезло, а значит, артефакт сработал. Через пару часов начнет действовать». Гордая, что у меня, первокурсницы, получилось создать сложный артефакт, я отправилась спать. Утром меня разбудил голос Арика. «Всё спишь? На зачет опоздаешь». «У меня только лекция сегодня, какой зачет? Машинально ответила я. «Арик?» Вскочив, огляделась. Кроме меня в комнате никого не было. Может, приснилось? «Луиза?» Голова взорвалась от удивленного рыка дракона. «Какая Луиза? Где?» Прозвучал сонный незнакомый голос. «А кто это? Что происходит?» Я ничего не понимала. В ушах шумело, скрипело, доносился какой-то неуловимый гомон. Внезапно все стихло, и в этой звенящей тишине раздался леденящий душу голос дракона. «Расскажи мне, Луиза, что ты натворила?» «Ой, ой-ой-ой!» Рано я радовалась своим умениям. Кажется, артефакт сработал на Арьека. Да еще и не так, как надо. «Почему сразу я? Может, это ты решил за мной шпионить?» Пошла я в атаку. «Мне больше делать нечего, как на маленьких первокурсниц заклятия насылать». Дракон был раздражен. «А вот на мне стоит защита. Любое заклятие рикошетит на виновного. А слышу я только тебя. Логика понятна». Судя по нарастающему шуму в ушах, дракон куда-то шел, даже скорее бежал. «Не в женскую ли общагу?» Я заметалась по комнате, торопливо одеваясь. Успеть бы улизнуть. Взбешенный дракон — зрелище не для слабонервных. Открыв дверь, я впечаталась лбом в каменную грудь Арика. Не дав пикнуть, он затолкнул меня обратно в комнату и грозно уставился. «Очень страшно», — пробормотала я, не покривив душой. Обычно невозмутимый, Арик яростно дышал. «Снимай чары!» Дракон стоял близко, опаляя горячим дыханием. Подняв голову, я встретилась с его золотыми глазами. Они смотрели изучающе и совсем не гневно. Арьек словно гипнотизировал меня, лаская взглядом губы, шею, ключичную ямку. Закрыл на секунду глаза, а когда открыл, в них были только холод и недовольство. Молчать было невыносимо. А рассказать все невозможно. За создание запрещенного артефакта и Киаша меня ждали бы большие неприятности. Мешая правду и ложь, я сообщила дракону о подслушанном разговоре с Ронтом, решении самостоятельно отыскать вора и создании подслушивающего артефакта. Поклялась, что через 2 дня действие артефакта исчезнет. О том, что артефакт запрещенный, действует не так и вообще был направлен на брата, предусмотрительно умолчала. К вечеру голова раскалывалась неимоверно. Легко ли целый день слушать все происходящее вокруг меня и дракона? Лекции сливались в сплошной гвалт. На вопросы друзей я отвечала не впопад, умудрилась получить нагоняй от куратора, даже не разобрав за что, и уж тем более не придумала, как помочь русалу без ведома дракона. В изнеможении, опустившись на кровать, я шумно выдохнула. «Тяжело?» — устало спросил Арьек. Судя по тишине, дракон был в своей комнате. «Ужасно», — не стала я отпираться. «Боюсь, еще одного такого дня не переживу». «Не пойду завтра на занятия. Дам тебе передышку». От облегчения у меня выступили слезы, и я тихонько шмыгнула носом. «Не плачь, малышка Лу», — нежно шепнул Арьек, вспомнив мое детское прозвище. Сердце сладко защемило. «Потерпим сутки, и все вернется в норму». Еще немного поболтав с драконом и даже выпросив у него заклинание для создания усложненного щита, которое обычно учили на 3-м курсе, я погрузилась в сон. На следующий день Арьек, как и обещал, сидел в комнате и вел себя по большей части тихо. Во время лекции он забавно передразнивал студентов и едко комментировал профессоров, доводя меня до смеха. Весь день, перешептываясь с драконом, я не могла согнать с лица довольную улыбку. «Светишься, словно Арьек на свиданку позвал. Или ты его, наконец, позвала?» Подозрительно прищурилась за ужином Дани Тарли, знавшая о моей влюблённости. Краснея от донесшегося до меня заинтересованного хмыканья дракона, я зашикала на подружку, решившую так не кстати высказаться. Боясь, как бы хохотушка-артефакторка еще чего не сболтнула, я резко вскочила, схватила с тарелки маковую булочку и понеслась в общагу. В ушах звенело беззлобное. «Ну-ка, ну-ка, о чем это она говорила?» «Как я счастлива, что уже завтра больше не придется тебя слушать!» От смущения я начала злиться. «Малышка Лу!» — почему-то грустно выдохнул Арьек. Проснувшись и оценив царящую в ушах тишину, я направилась в душ. Настроение было превосходным. Я пела, пританцовывала и кривлялась. «Луиза, пожалуйста, давай потише. Я и так с трудом сдерживаюсь. Какого кошара заклинание продолжает действовать?» Я застыла. Мне срочно нужно было поговорить с русалом. Что за артефакт я создала? А вдруг это навсегда? «Никуда не уходи из комнаты, я скоро приду». «Подозреваю, ты мне рассказала не всю правду», — угрожающе произнес Арьек. «Ну уж нет, не дождетесь. В торопях, напялив одежду, я рванула в магический лес. Дракон мгновенно понял, что я убегаю, и в ушах звенели то ругательство, то увещевание. Я бежала дальше от академии, от знакомого болота, глубже в лес, постепенно успокаивалась. Вряд ли Арьек сможет найти меня по звукам птичек. Остановившись на полянке, я хотела было присесть, как из-под моей ноги раздалось писклявое. «Кто это? А, Луизочка! А у нас для тебя новость есть!» Вот невезуха! Это ж надо было напороться на болтливых поганок, этих сплетниц! Не отстанут теперь, пока не расскажут. От них, в отличие от дракона, не убежишь. Связанные грибной сетью в любом уголке Академии достанут. «Тебя Киаш ищет, сидит такой грустный на вонючем болоте!» В унисон пищали мелкие пакостницы. «Киаш? Луиза, ты что, покрываешь преступника?» Голос Арьека дрожал от возмущения. «Вот это попало!» Услышав, что дракон сорвался с места, я помчалась к болоту. Только бы успеть раньше. Подбегая, я увидела всполохи магии. Арьек атаковал, русал отбивался. «Киаш, уплывай!» — проорала я и кинула в дракона заклятие. Все 3 заклинания — огненная вспышка дракона, водяная капля русала и мой щит — столкнулись, образовав темную подрыгивающуюся массу. То ли я не рассчиталась силой, то ли моя защита оказалась самой слабой. Только эта масса полетела прямиком в меня. Не устояв на ногах, я упала в воду и отключилась. Арьек. В оцепенении я смотрел, как Лу упала в болото, как вода мгновенно утянула ее на дно. Я бросился следом. Заметил, что русал тоже в воде. Сбегает, урод. Рад, наверное, что не до него теперь. Однако русал остался. Он плыл вместе со мной, и густые жесткие водоросли расступались от его прикосновений. Мои глаза работали как прожектора, и в гнетущей темноте можно было хоть что-то разглядеть. Опускаясь, мы увидели большой светящийся пузырь. Внутри с закрытыми глазами лежала Лу. Она не шевелилась, и от страха за нее я замер. Киаш проскользнул мимо меня и впечатался в пузырь. Стенка удар выдержала, а вот русал нет. Его отшвырнуло в сторону, и на коже, словно от ожога, вздулись волдыри. Я поднес руку к огненной паутине, окутывающей пузырь. Русалу повезло, что его не размазало. Настолько много силы пульсировало в нитях. Не касаясь паутины, я впитывал огонь, и нити тускнели, гасли. Воздух в легких кончался. Мне срочно нужно было наверх вдохнуть. Я оттолкнулся ногами, поплыл, но русал схватил за щиколотку, подтянул к себе, выдул изо рта пузырь и накинул на меня, как капюшон. Показал: «Дыши, продолжай». Теперь я не отвлекался на нехватку воздуха и мог думать. Очевидно, в Лу попали все три заклятия. Я швырнул в русала огненную сеть и теперь разбирался с последствиями, усмиряя стихию. Русал, вероятно, кинул водный пузырь, чтобы запереть меня. Что такое могла использовать Лу, если в пузырь теперь не прорваться снаружи? Какой-то щит? От пришедшей мысли я похолодел. Она пыталась сдержать мою магию, спасти русала-преступника и поставила усложненный сдерживающий щит, а его мог снять только сам поставивший — Луиза. Малышка Лу, девушка, которая с первой же встречи забрала мое сердце своим «Ты покатаешь меня, дракон», и которая теперь беззащитна и недвижимо лежала в пузыре. «Лу, очнись!» Говорить в пузыре было больно, но возможно. «Луиза, очнись, очнись!» звучало в ушах, голова разрывалась. Тело болело так, что хотелось сдохнуть. «Арьек!» — едва выдохнула я. «Луиза, милая!» В голосе дракона слышалось облегчение. «Пока не пытайся вставать. Тебя накрыло смесью наших заклятий. Одно я снял. Еще одно русал снимет в конце. Сейчас оно дает тебе возможность дышать. Остался твой щит. Это же был щит?» «Да». «Он сработал против тебя. Нам не пробиться. Я мог бы обернуться драконом и ударить чистым огнем, но боюсь зацепить тебя. Ты должна сама убрать щит». «Я не знаю, как». «Я тебе помогу. Слушай и повторяй четко за мной, хорошо?» Дракон говорил спокойно и сдержанно, и это спасало от готовой начаться истерики. Арьек шаг за шагом объяснял плетение, я послушно копировала. Только толку от этого не было. «Арьек, я на нуле, все силы в щит отдала. Не рассчитала». Дракон выругался и ударил кулаком в пузырь. Тому было хоть бы хны. «Я поднимусь наверх и вызову ректора. Сами мы не справимся. А подвергать тебя опасности и тянуть дальше я не готов. Киаш, следи за ней». Кажется, спасая меня, ребята расхотели убивать друг друга. Делая очередной вдох, я поняла, что дышать стало труднее. «Арик, у меня кончается воздух». Страх окутывал липкой паутиной. Сердце бешено колотилось. Я понимала, что воздух нужно экономить. Попыталась выровнять, успокоить дыхание, но все было бестолку. Легкие разрывались, кружилась голова, и, поддавшись панике, я начала быстро и жадно дышать. Дальнейшие события мелькали, как картинки. Кричащий Арьек, кричащий Киаш, взрыв силы вокруг, гигантский дракон, открывающий пасть, несущаяся на меня огненная волна. «Это конец», — мелькнула последняя мысль. Очнулась я на берегу, лежала укрытая мягким пледом, но все равно было прохладно. Приоткрыв глаза, я заметила Арьека. Он стоял рядом с Ронтом возле болота. «Что здесь делает брат?» Попытавшись подняться, я застонала. Арьек и Ронт мгновенно оказались рядом. Опередив брата, дракон подхватил меня на руки. От него полыхало жаром, и я с наслаждением прижалась щекой к горячей драконьей груди. «Выпороть тебя мало», — буркнул Ронт. Не сестра, а одно сплошное происшествие. Уже нажаловался? Я уставилась на дракона. Внутри поднималась обида. Вот, значит, зачем тут Ронд, Киаша забрать. Отпусти меня, поставь на землю. От неожиданности дракон послушался. Злость придала сил, и я двинулась на брата. Что, Арик рассказал о дружбе сестры с нежелательной личностью? За Киашем пожаловал? Медальку от короля теперь получишь за поимку особо опасного преступника? — шипела я. — Да что ты мне рожи корчишь? Последняя фраза была адресована гримасничающему дракону. — Это он тебе пытался сообщить, что про Киаша смолчал. А меня вызвал, потому что за тебя испугался. — ответил Ронд и холодно добавил. — Рассказывай по порядку, Луиза. Напоминаю, что твою ложь я умею различать с детства. Брат важно уселся на торчащую корягу. Да уж, отличное место для семейного собрания. Я тяжело вздохнула, присела на землю и начала говорить. Несмотря на трагичность ситуации, грела мысль, что Арьек не выдал ни меня, ни Киаша. Дойдя до рассказа о запрещенном артефакте, я взглянула на дракона. Тот безучастно смотрел поверх меня, а вот брат заинтересовался невероятно. Закидал меня вопросами про артефакторскую формулу, магическое плетение и в ужасе воскликнул. «Луиза, забудь навсегда про этот артефакт. Ты меня слышишь?» «Поклянись, что никогда и никому про него не расскажешь». «Что в нем опасного-то? Я думала, он на мысли помогает влиять, как Киаш говорил. А получилось совсем по-другому. Или я ошибку сделала?» Я остановилась под немигающим взглядом Арьека. «Ты ошиблась только в направленности, когда обо мне подумала. Если бы не это, получила бы марионетку вместо брата. Артефакт рассчитан на людей, на драконах, природная защита». Нас не пробить ментальной магией. Но артефакт такой силы совсем не сработать не может. Вот и подействовал с изменениями. «Не пойму только, откуда твой русал формулу знает?» — нахмурился брат. «За этим артефактом столько магов гоняется, а найти не могут». «Сказал, что стащил когда-то», — грустно вздохнула я. «Но не специально». «Ага, я смотрю, у него все выходит не специально. Кольцо тоже случайно украл». «Случайно!» Это я на нем заклинание отрабатывала. Вот он и пал жертвой. Ну-ну. То есть воровать он больше не будет? Не будет! Одновременно воскликнули я, Арьек и Киаш, высунувший голову из болота. Все-таки брат у меня что надо. Забрал королевское кольцо у русала, взяв с того обещание больше не нарушать закон. Пробурчал, что никто не должен знать формулу такого могущественного артефакта, как голос мага, и мы поклялись молчать. Снял с нас с Арьеком последствия моей ошибки. «Скажу деду, что артефакторика для тебя лучший факультет», — с некоторой гордостью произнес Ронд и исчез. «Сыскные штучки», — фыркнула я, намекая, что обычные люди ходят через официальные королевские порталы, а не так. Дракон молчал. «Спасибо, что спас меня. Что произошло? Помню, как закончился воздух, а потом все смешалось». «А Арьек в дракона превратился!» — заверещал откуда-то сбоку Киаш. — Я едва успел отплыть, как он смел щит огнем. Пузырь лопнул. Водоросли во всем болоте испепелились. А на тебе ни один волосок не сгорел. Потом вытащили тебя, а я помогал. Арик высушил твою одежду и брата твоего тут же вызвал. Мне сказал, что не сдаст властям, но чтобы я улепетывал поскорее. Только как же я мог тебя оставить? Я неотрывно смотрела на Арика. Каких сил ему стоило сбить щит и не затронуть огнем меня? Дракон медленно приблизился и осторожно меня обнял. Вздохнул глубоко, прижал к себе сильнее. Я подняла голову и губы. Его горячие губы оказались так близко, так рядом, на моих губах. Остаток дня мы провели вместе. Ходили по лесу, болтали и целовались. Возвращаться в академию очень не хотелось, но надо было. После ужина Арьек проводил меня в комнату и так поцеловал на прощание, что мои красные щеки было видно даже в темноте. Сон не шел. Было непривычно не слышать дракона, и я беспокойно крутилась на кровати, то считая воображаемых симуронов, то ругаясь. Часа в два, убедившись, что поспать мне сегодня не светит, я решила прогуляться к русалу. На вонючем болоте было тихо и спокойно. Даже не скажешь, что днем что-то происходило. «Киаш», — прошептала я, — «ты тут?» Показались знакомые пузырьки. «Мне не спалось. Ты что делаешь?» «Разгребал свои сокровища и нашел формулу. очень интересного артефакта». «Запрещенного?» — хихикнула я. «Конечно. Ты только послушай», — начал было русал. «Луиза!» От внезапного окрика дракона русал кувыркнулся в воду, а я застыла. «Я пробрался в твою комнату, а она пустая. Так и знал, что найду тебя здесь. Опять вы что-то задумали?» «Ага. Ты с нами?» — спросила я, подходя к Арику. Арик крепко меня схватил и чмокнул в нос. «Я теперь всегда с вами».